технология огранки бриллиантов в то время еще не существовала. И о том, как с нее слетел любимый государев кречет аргамак и начал бить уток, опьянев от крови и потеряв контроль. Было это в 10 верстах от Слободы, на Владимирском тракте. Огромная черная птица с белой отметиной пропала. И сокольнику Трифону Патрикееву, отвечавшему за нее, было сказано, что ежели не найдет улетевшего кречета, будет казнен в муках и неминуемо. 3 дня искал сокольник птиц. Доехал до конец чуть не до Москвы, крича, приманивая собым свистом и кроликом. Добрался он до Яузы. Некоторые уверяют, что аж до Марьиной рощи. Взмолился своему небесному покровителю, святому мученику Трифону, да и заснул. А проснулся, кречет его, на ветке поджидает. На том месте, говорят, возвел царский сокольник часовню. А затем была построена церковь с престолом в честь святого Трифона. Заманчиво все это подробнее описать, но приближалась середина ноября. Пасмурного, мглистого, бесснежного, и оскалиной хоть и речь быть не могло. Уток-то собирались искать, как грибы. Вокруг Александровской слободы находилось множество болот, речушек, озер, пока не замерзших. Утки, летя с севера на юг, еще задерживались здесь передохнуть, но их становилось все меньше и меньше. Тем временем охотники собрались на конном дворе. Отвязали приготовленных лошадей и ждали колымак с тяжелым оружием, со съестным, выпивкой и сменной одеждой. Провожал их и Малюта. Грозному стременные подвели огромного вороного скакуна с серебряной собачьей мордой на груди. Висевший на цепи на приезде клацала челюстями. Монарх, прежде чем вставить ногу в стремя, впал в задумчивость. Передумал садиться в седло. Пришло желание поразглагольствовать, как нередко с ним бывало. Генрих фон Штаден превратился весь во внимание, а Рында, молодой почетный оруженосец Борис Годунов, застрелил с досады из лука пробегавшую крысу. — Хочу рассказать тебе, Григорий Лукьяныч, — обратился Иван непосредственно к своему главному сподвижнику, — притчу. О нашем с тобой общем тезке. — Как так, батюшка-игумен? — насторожился Малют Скуратов-Бельский. — Надо священные книги читать, а не только изводить врагов наших, друг мой, ситный, — пояснил царь и продолжал громко, чтобы слышали остальные. — Речь я веду о великом православном отце, проживавшем в древности на Синае. Звали его Иоанн Колов, а Колов означает Малюта. Притчи сия о несмышленых годах Авва Иоанна. Вот, послушайте. С родным братом своим Даниилом он удалился в скит, что располагался в пустыне, где оба и приняли монашество. Поместились они в одной келье и подвязались в посте и молитве. Вот спустя некоторое время Иоанн и говорит Даниилу: «Я решился нисколько не заботиться о теле. Не хочу принимать питья и пищи, приготовленных на огне, но имею желание пребывать в пустыне без попечения, подобно бесплотному ангелу». Сказав сие, Иоанн Малый скидывает себе одежды и ногой выходит из кельи. А надобно упомянуть, что в ту ночь был сильный мороз. Спустя какое-то время, не стерпев холода, будущий святой возвращается к брату своему и стучится в дверь. Брат не подает голоса. Опять стучится, нет ответа. И так несколько раз. В этот момент телохранитель полубесов, держа за поводья государева коня, подумал: «Ну и понесло его ей», и стал считать ворон на колокольне. А поскольку считать он умел только до трех, то приходилось каждый раз